Директор, никак не отреагировав на спич своего заместителя, заинтересованно просматривал информацию о новой личности, поднимающейся к ним. «Полагаю, сейчас мы получим требуемое», — кивнул за спины присутствующих. Со звуковым оповещением двери лифта раскрылись, впуская в кабинет живого андроида Атласа. «Генерал, сэр, я получила точные координаты местоположения раскопок от своей подруги Аи и готова приступить к миссии эвакуации», — выполнила воинское приветствие Пенни с горящими от энтузиазма глазами, ведь ей предоставился шанс сделать то, ради чего она была создана, помощь тем, кто нуждался в помощи, неофициальное кредо оператора, как когда-то сказал ей Ардис, и Полиндина глубоко занесла эту информацию в свое ядро. «Пойдем, девочка, покажешь мне это место», — решительно подошла к ней Гудвич, положив руку на плечо. «Да, мэм», — радостно кивнула она, вместе с профессором последовав вниз. Айронвуд переглянулся со спином, скрывшим улыбку за кружкой с кофе, и вздохнул, посмотрев на не проронившую ни слова, но заметно нервничавшую подчиненную. «Приготовь отряд для эвакуации и сдерживания, Винтер, мы идем за ними». «Да, сэр», — с тем же энтузиазмом, просачивающимся за маску профессионализма, выполнила воинское приветствие Шни, последовав за ним в лифт. Аспин с той же улыбкой проводила их взглядом, но она быстро увяла, когда раздался еще один вызов по связи. «Аспин, слышал, мои девочки застряли в каком-то тоннеле, запертые с гримми террористами?» «Здравствуй, Тай», — смиренно кивнул директор. «Они в порядке, и ты сам можешь связаться с ними, чтобы в этом удостовериться. Именно так и поступлю после того, как узнаю способ, которым ты собираешься их вытаскивать. Иначе, клянусь, я сорвусь с твоей миссии по сбору отдаленных слухов и, добравшись до Бикона». Продолжение представители Атласа не услышали, отправившись лифтом вниз. «Полагаю, ты тоже можешь связаться с Вайс и удостовериться в ее самочувствии», — участливо произнес Айронвуд. Винтер на это сосредоточенно кивнула. Вздрогнув, Вайс резко распахнула глаза, оправляясь от полудремы. Сжав рукоять Мертинестер, которую не выпускала из рук, она приподнялась на своем спальном мешке, сонным взглядом обводя округу и одновременно проверяя высветившиеся параметры напарницы и напарника на визоре. Глаза, более-менее привыкшие к полумраку, различили дуэт Рина с Норой, сидевшие у противоположной стены, облокотившись друг на друга. «Но не вместе-вместе, как, возможно, сказала бы Валькирия. Многие пытались, как и она, вздремнуть хоть немного в эту длинную ночь, но этому не способствовали ни человеческие вои и рычания, доносившиеся со стороны сошедшего с рельс поезда. Доктор Ублик возвышался по центру тоннеля, опираясь на разложенный факельный термос, слегка освещая местность. Его силуэт был обращен в сторону этих ужасающих звуков, готовый противостоять тому, кто прорвется или обойдет лидера сверхновой, что уже пару раз произошло. Рядом наготове сидел Карги, уставившийся в ту же сторону, изредка взволнованно скуля, так как его новая подружка пребывала там, впереди, со своей спутницей. Блейк, склонившись над перебинтованным лежачим фавном, помогала ему отпить остатки воды из бутылки. Взятая с собой провизия была рассчитана только на две группы студентов с преподавателями на пару дней. Никто не думал, что потребуется разделять ее на десятки человек и фавнов. Неподалеку от нее располагалась часть тех самых фавнов со связанными руками. Все еще действующих, несмотря на то, что их бросили на убой, членов Белого Клыка. Напротив них Кроу, по сути, нормально не спавший с событий ночного фестиваля, казалось, наконец задремал. Однако чуть приоткрытый глаз неотрывно следил за ними. Меч, свободно лежавший на коленях, готов был быть использован по назначению. Против монстров даже в людском обличье. Все знали, что у фавнов есть преимущество в подобной полутьме. Все понимали, что действующие клыковцы могут попытаться вытворить что-то безрассудное, глядя на все, что они уже совершили. В подобной ситуации паника и хаос могли стать смертельными. Брэнвин готов был прервать это тут же, дай только повод. Пира сидела в подсмотренной Ай позе Сейбза, сосредоточенно сжав кулаки на коленях с прикрытыми глазами. Очевидно для Шни, пребывая в подобной медитативной позе, она старалась как можно быстрее восстановить запасы душевной энергии, чтобы поскорее вновь вступить в бой. После первичного запала подростки пытались организовать посменное дежурство, сражение вместе с Ай. Но в конечном итоге даже присоединившиеся действующие охотники вымотались. Что уж говорить о студентах. И только Тина оставалась на передней линии, отвергнув первичные попытки других заменить ее, предоставив время на отдых. Вайс, как и, наверняка, все остальные, поняла, что никогда до конца не осознавала выносливость, силу, решимость, в совокупности, мощь, которую представляла из себя Тина, превзойдя в этом даже взрослых охотников. Шни понимала, что ей очень далеко до ее лидера, но она решительно хотела приблизиться к подобному идеалу. Огонек, такой же, что и у Перы с момента давней дуэли в лесной зоне Бикона, разросся пламенем, зажегся в командах Рубины Сверхновой, во всех участниках, в ком он еще не полыхал. «Да, папа, Руби цела и невредима», сбоку от Шни тихо прозвучал голос Янг, разговаривавший по свитку, стараясь не потревожить облокотившуюся на нее сбоку сестру. «Знаешь, я, наверное, за эти сутки уничтожила Грим больше, чем за всю жизнь», наигранно бодро подняла кулак, все еще в защитной рукавице. Ответа Вайс не расслышала из-за тихого звучания, а также, наконец, обратив внимание на причину своего пробуждения помимо воплей Грим. «Здравствуй, Винтер», слабо улыбнулась сестре, ответив на беззвучный вызов по свитку. «Вайс, как ты?» С профессиональным видом, но младшая сестра, хорошо знавшая старшую, заметила, как та едва заметно дрожит от волнения, спросила Винтер. «Не скажу, что превосходно, но я не ранена. Никто из нас, чего нельзя сказать о фавнах, многих из которых желательно было бы госпитализировать как можно скорее», с намеком поторопила она составленный план эвакуации, которым поделилась я по связи. «Эти фавны, белый клык, ты должна посторожно с ними», как Шни, нахмурилась девушка, которая ничуть не была в восторге, что сестра участвовала в их спасении и защите. «Я прекрасно это осознаю», Винтер, закатила глаза младшая, зная мысли старшей, «а также то, что я охотница, и мой долг защищать людей и фавнов от Грим, даже если кто-то из них оступился. Подобное суждение может привести к болезненному опыту. Такие личности не исправляются». Винтер мягко упрекнула ее, не одобряя этого решения, но понимая, что сейчас не время для нравоучений. Вайс было хотела возразить, приведя в пример Блейк, но поняла, что это не слишком удачное решение. Мало ли, еще захочет арестовать ее, или, как минимум, провести превентивную беседу с применением сабель. «Давай опустим эту тему. Скажи лучше, вы вообще собираетесь открывать для нас проход, чтобы мы не сидели тут зазря? В ожидании вас», наигранно весело прозвучал ее голос в конце. «Мы скоро будем, будь уверена», твердо произнесла Винтер, после чего нежно добавила. «Я скоро приду, Вайс». Младшая Шни, как и в начале, слабо улыбнувшись, кивнула, завершая звонок. В это время Белладонна, закончив с раненым, подошла проверить связанных клыковцев. Предательница, заметив ее, тут же в ненависти сплюнул один из них, попытавшись подняться. Не столь тихо произнесенное слово привлекло внимание многих, в том числе скосившего взгляд назад Бартоломью и с линцой, но с острым глазом, взявшегося за меч Бронвина. Однако они замерли неподвижно, не ожидая вспышки, которая произошла с их стороны. Блейк, стремительно оказавшись рядом со сказавшим, заставив повалиться назад, нависла над ним смертельной тенью. «Ты не имеешь на это права», прошипела она с яростью, «ты и те, кто послал своих товарищей на смерть, те, кто пожелал смерти невиновным. Вы забыли изначальные идеалы белого клыка, вы их предали». Некоторые из фавнов попытались было возразить, но последняя фраза осекла их. Лицо ее обладательницы в тот момент застыло в ненависти, походя на вестницу, оскал смерти, пугая куда больше, чем маски клыковцев с изображением Грим, именно которые должны были по задумке вселять ужас. Блейк превосходно справлялась без нее, за что боролся белый клык, за что протестовал, за что сражался. Она схватила за грудки что-то промямлившего в ответ фавна, поставив его на ноги. «За свободу, за мир, за равенство между фавнами и людьми. Посмотри на них», развернувшись, заставила шагнуть вперед. «Эти люди, несмотря на все, что вы сделали, спасли вас от вашей же глупости и продолжают это делать». Белладонна заставила посмотреть на отдыхавших студентов, внимательно, как и все, слушающих разошедшуюся напарницу, с детства не раз присутствовавшую на демонстрациях в самой гуще, рядом с ораторами. «Думаете, мы остались здесь сидеть из-за того, что нам перекрыли путь Грим? Две команды студентов лучшие в мире Академии вместе с парой профессиональных охотников, если бы мы хотели, то пробились бы сквозь Гримм и уже давно бы оказались в Вейле. Но мы здесь, несмотря ни на что, продолжаем защищать вас, рискуя своими жизнями. Она рискует своей жизнью ради нас, под конец выдохшись, тихо, почти отчаянно, прозвучал ее голос. Отпустив Фавна, который тут же рухнул, Блейк устало добрела до своего спального мешка, готовая встать на защиту любого человека или Фавна. Не это ли то, к чему стремился белый клык? С такими словами упала на него, закрыв глаза. Белладонна уже не видела, да и ей было по большему счету все равно, как многие фавны, ошеломленные речью, молча переглянувшись, начали снимать свои маски, бросая на землю. Некоторые наступали на них ногой до тех пор, пока те не стали трескаться и ломаться. Наблюдая за ними со своего места, Вайс пришла в голову мысль, что эта ситуация, поданная в правильном свете новостями, может создать прецедент, сильно повредив и ослабив радикальный настрой белого клыка. Шни собиралась этим заняться, когда, а не если, они выберутся и отдохнут. Она верила в сестру, верила в своего лидера. Ближе к полудню одна из площадей города была оцеплена правоохранительными органами Вейла. Солдаты Атласа вместе с рыцарями и охотниками все прибывая располагались по периметру для пресечения возможного прорыва. Военные булухиды зависли над ними в воздухе с раскрытыми створками, из которых выглядывали стрелки с тяжелым оружием. Грозно и величественно, бросая тень на город, к месту событий приближался флагман Айронвуда, готовый предоставить последний довод, если ситуация станет критической. Головной болью многих на периметре служили многочисленные зеваки и репортеры, которых становилось все больше. Все понимали, что подобные телодвижения связаны с утренними новостями, и никакие уговоры, требования или инстинкт самосохранения, когда они находились так близко к эпицентру операции против Гримм, не заставили их покинуть площадь. В центре всего этого находилась Глинда Гудвич Спенни в окружении охотников и студентов, в том числе команды Кофе и Питера Порта. Пока Полиндина определяла точное место раскопок, профессор Бикона скосила взгляд на пару очередных прибывших булухедов грузового типа, доставивших печально известных в городе паладинов. Вместе с ними явилась и Винтер в сопровождении лучших солдат, нагруженных взрывчаткой для пробития заграждения, и рыцари Атласа. Кивнув друг другу, так как понимали свою кровную заинтересованность в успехе эвакуационной миссии, в отличие, как можно было бы предположить, от своих начальников, обе девушки с ожиданием посмотрели на замершую на месте Полиндину. В отличие от своей коллеги, Шни знала, что та скорее всего сейчас сканирует своим зрением участок кирпичной кладки на предмет полости. Однако на самом деле Пенни связывалась с Рисом, который следил за происходившим с высоты при помощи дрона, для подтверждения места бурения. Когда это было сделано, Пенни кивнула, со стороны казалась сама себе, приступив к раскопкам. Ее рюкзачок раскрылся, высвобождая мечи, модифицированные судой. Управляя с помощью сверхпрочных нитей, прикрепленных к рукояткам, Пенни подвесила мечи вокруг себя полукругом, нацелив их вперед и вниз. Клинки засветились нефритовым светом, когда с их кончиков сорвались энергетические лучи, пронзая брусчатку и впиваясь в землю. Словно художник, она руководила нефритовыми лучами, вырезая огромные куски земли, которые после поднимала телекинезом Глинда, постепенно создавая проход. Когда же проход достиг нужных размеров, чтобы туда без проблем смог протиснуться и паладин, открыв путь в незаваленную часть тоннеля, Пенни, отрапортовав, двинулась вглубь. За ней последовала вся эвакуационная группа. За всем этим пристально следили не только многочисленные гражданские, снимая и фотографируя, но и те, кто не желал быть замеченным. «Ну вот они и двинулись», – прокомментировал Меркурий, наблюдая за этим с крыши многоэтажного дома за несколько кварталов. «Стоит ли нам провести диверсию, помешав им, или присоединиться?» – поинтересовалась Эмеральд, указав на свиток, на которой ранее было разослано сообщение от Гудвич, когда она собирала доступных студентов. «Официально мы находимся за городом. Пусть так и остается», — покачала головой Синдер, с насмешливым любопытством во взгляде следя за площадью. Завывание Гримм, скрежет и скрип металла. Все это за прошедшие часы стало в какой-то мере привычным для людей и фавнов, запертых под землей. Поэтому отдаленное эхо взрывов, прозвучавшее с противоположной стороны, мигом насторожила студентов и охотников. С большей вероятностью это могла быть помощь из Вейла, но не стоило исключать, что Гримм нашли другой проход, пробились или просто пробудились дальше по тоннелю. Что было бы довольно скверно, так как никакой преграды, на вроде состава, ставшего своеобразной баррикадой, с той стороны не имелось. Еще одна серия приглушенных взрывов, на этот раз гораздо ближе, следом за чем покореженные броневые створки с грохотом и скрежетом разъезжаются в стороны, повинуясь проявлению профессора Бикона. Полумрак прорезал многочисленный свет от фонарей, где особо выделялся ярко-зеленый. Фавны, что свободные, что до сих пор связанные, опасливо отодвинулись назад. На лицах тех, кто ранее сбросил свои маски, читался страх, когда показались громады паладинов, ранее использованные ими самими, в сопровождении рыцарей и солдат в белой форме. Охотники и студенты, в свою очередь, не поддались подобному настрою. Вайс, собрана и сосредоточена, и тем не менее поспешив первой приблизиться к ним, обратилась старшая сестра. «Рада, что ты пришла, Винтер», все так же слабо улыбнулась младшая, потянувшись к ней. Заметив это, старшая, наплевав на образ, поспешила обнять сестру, бросив острый взгляд на фавнов. Тех проверяли и начали им помогать солдаты, конвоируя связанных. Эвакуация началась. «Оха, знатный у вас выдался отдых на свежем воздухе. Я посмотрю», — высказался Порт. «Жаль, что меня не было с вами с самого начала. А будь это во времена моей молодости, я бы вообще не стал ждать и проделал проход имени Питера Порта», — довольно огладил ус, закинув топор пушку на плечо. «Я в этом не сомневаюсь», — устало произнес Ублик без своего привычного темпа. Глинда, обменявшись взглядами, Скроу кивнули друг другу без слов. Все были целы, и время для обсуждения произошедшего еще не наступило. «Умеете же вы находить неприятности на свою голову», — усмехнулась Кака, приподнимая очки. «Кто бы говорил», — беззлобно огрызнулась Янг, приобняв Руби. «Тебе вообще что-то видно здесь в этих темных очках?» С искренним удивлением поинтересовалась Роуз. Адиль лишь хмыкнула, опустив очки и взявшись за тяжелый пулемет. «Похоже, проблему Грим вы на некоторое время решили». Ее слова заставили других обратить внимание на обстановку, точнее на важную деталь отсутствия атакующих. «Где мисс Касси?» — нахмурилась Гудвич, не найдя взглядом последнюю свою студентку. Кроу с тяжелым вздохом указал в сторону вагонов, за что получил многие недоверчивые взгляды из группы эвакуации особо рассерженной Глинды. «Мы ее прикроем, вы уходите?» — твердо произнесла Винтер, отстранившись от сестры и взявшись за саблю. «Нет надобности идти туда», — покачала головой Вайс, активируя визор и связываясь с лидером. «И мы останемся», — также непоколебимо произнес подошедший с Норой Рен, которого поддержали остальные студенты. «Без Аи мы никуда не уйдем», — добавила Руби. Бартоломью с Бренвином смиренно промолчали. Однако у прибывших преподавателей и специалиста было другое мнение насчет ввязывания в сражение студентов в подобном состоянии, но они не были озвучены. Прокатившаяся серия громких взрывов, вспышки которых проникали даже сквозь состав, и пронзительный вой заставили военных навести винтовки в ту сторону, а охотников взяться за оружие. Вскоре после этого показались две фигуры, спрыгивая с крыши поезда к ним навстречу. Лидер сверхновая и ее спутница. «Когти и клыки Грим стремятся настигнуть меня». Оказавшись в воздухе после прыжка головой вниз, прокручиваюсь вокруг своей оси. Крип отлетает с пробитой головой, отброшенный посохом. Беовульф, слишком высоко подняв голову, взмахом меча лишается ее верхней части. Приземляюсь на Урсу, вонзая лезвие Кримсон Сансит в макушку, вбивая ее в землю. Наполненный энергией взмах Докры Прайм сносит голову ближайшему Беовульфу. Энергетическая дуга, сорвавшаяся с лезвия, поражает бегущих за ним. Это продолжается уже достаточно долго. Было время, мисси, когда мне приходилось удерживать позицию или стоять в обороне гораздо дольше, но всегда это было в форме Варфрейма. В отличие от них, наши изначальные тела имеют намного меньше выносливости, которую я в данный момент поддерживаю исключительно энергией бездны, и гораздо меньше защиты. Костюм оператора несерьезно, но уступает свойствам брони варфреймов, не говоря уже об органической части. Глаза на миг вспыхнули, осветив, что было впереди. Грим, не прекращая, все еще ручейком стекались с поверхности. Как и сказал Ардис, вожаки Голиафы привлекали своих сородичей со всей округи и дальше. Если ничего не изменится, придется пойти на радикальные меры. Мимо пронесся Барбатаск. Со всей доступной скоростью он шел на прорыв, пока не был в последний момент перехвачен Смитой, успевшей в этот раз. Кошмарик добивала когтями, вгрызаясь вплоть дергавшегося кабана, у самой платформы, испещренной выбоинами, рваными отверстиями и глубокими царапинами. Очередной скрежет дисталкера. Активирую лезвие косы и с разворота обрушиваю на его переднюю часть сверху вниз, прорубая голову насквозь. В процессе бритвенно-острая клешня задевает руку, оставляя очередную отметину на алой защитной вставке. Разобравшись с большим, отхожу назад, чтобы внимание меньших как можно сильнее было сосредоточено на мне. Не всегда это удается. Гримм чувствуют, что позади вагонов находится большое скопление аур, и стремятся туда, если я не успеваю мелькнуть перед глазами. Судя по показателям, связанным с визорами, которые носят подростки, ауры они все еще восстанавливаются. Только Пирос сможет в ближайшее время накопить достаточно для сражения, не подвергая себя риску быть задетой первым пропущенным ударом. Проход расчищен, мы можем уходить, с довольным голосом связалась со мной Вайс, изнеможение которой все равно проскальзывало. Моргнув, осознаю переданную информацию, отведя меч назад, широким горизонтальным взмахом разрубаю кинувшегося на меня Беовульфа пополам, кивая невидимому собеседнику, отскакиваю еще дальше, приземляясь рядом с источником, и, протянув к нему ладони, начинаю поглощать остатки энергии. Цветок быстро увядает на глазах, рассыпаясь на частички. Закончив поглощение, поднимаю высоко руку, собирая в ней энергию, чтобы резко опустить прямо перед носом кинувшимся за мной боевульфа. То, что я некогда применила в деревне Гринс. Молекулярный заряд было гораздо сложнее сотворить без новой, созданной буквально для управления этой силой. Тем не менее, все враги передо мной заряжаются антиматерией, попадая в расходившуюся волну и замедляясь до скорости черепах. Запрыгиваю на более чем поврежденную платформу, прекрасно послужившую баррикадой, трансформируя посох в ручную пушку. Новая волна Гримм стремится ко мне мимо своих замедленных собратьев. Наполнив Кримсон Сансит энергией для одного выстрела, выпускаю заряд в ближайшего Беовульфа. Заряженная им антиматерия взрывается, вызывая цепную реакцию. Серия подрывов прокатывается по Черной реке, задевая тех, кто пробегал рядом, полностью осушая ее. Оставшийся пепел быстро разносится по ветру. Ничего больше не напоминает о Гримм. Очередной ужасающий вой доносится издалека. Уже другая волна стремится вновь занять пустоту. Но им потребуется время, чтобы добраться досюда. Прыгаю и перебегаю по наклоненным крышам вагонов, подмечая тут и там следы Гримм, которые смогли прорваться, но были остановлены Кроу, Убликом или дежурившим в тот момент студентом. Прыгаю с крыши поезда, приземляясь перед толпой, уставившейся на меня. Последовавшая за мной Смита угрожающе шипит на стволы, наставленные в нашу сторону. Освещаю активированным малым лезвием косы округу, хмуро глядя на пару паладинов, чьи пушки тоже смотрели в нашу сторону. «Отставить!» Громкий командный голос эхом прокатился по тоннелю, заставив вздрогнуть солдат. «Аякоси, вы вместе со студентами выбираетесь на поверхность, мы вас прикроем». Винтер бросила слегка недовольный взгляд на поддерживаемую Вайс, которая, не заметив этого, с облегчением и неким блеском в глазах не отводила от меня взгляд. Оглядев импровизированный лагерь, заметила, что у остальных подростков похожие взгляды. Не считая присутствующей команды КК, которая подмигнула мне, приподняв очки, и Пенни, радостно помахавшей рукой, не особо обратила на это внимание, задержав взгляд на спинах эвакуировавшихся фавнов в сопровождении солдат Атласа. Они шли слишком медленно. Гримм догонит. Развернувшись, делаю пару шагов вперед, вызвав удивленные возгласы позади. Кошмарик предупреждающе встала за моей спиной, взмахнув разветвленными хвостами. Полностью перестав обращать внимание на тех, кто позади, концентрируюсь. Как и с молекулярным зарядом, способность, которую я собираюсь применить, трудно дается без варфрейма, ее носителя. Взмах разъединенных ладоней. Между ними возникает точка, портал сквозь бездну, ведущий к Солнцу. Врата Солнца. Энергетические вихри начинают кружиться вокруг меня, когда я, удерживая портал руками, развожу их. Точка резко увеличивается до размеров черно-золотого круга, и из него вырывается разрушительный поток чистой солнечной плазмы, сфокусированный в луче. В туннеле становится столь светло, что фонари прибывших оказываются бесполезными. Шар расширяется, что Вайс с Винтер, стоявшие ближе всех ко мне, отходит назад, не вынося раскаленный жар вихрей, вырывающихся из портала. Неоспоримая мощь солнца жарким пламенем обрушивается на вагоны, вгрызаясь и заставляя плавиться металл, словно масло. Состав быстро обращается бурлящим океаном расплавленного железа. Прекращаю подачу энергии, и портал, схлопнувшись, отбрасывает меня назад. С упрямой решимостью упираюсь ногами в землю и протягиваю ладони вперед, начав воздействовать на расплавленный металл, придавая ему смертельную форму. На месте поезда возникает непроходимая полоса, покрытая образованными лезвиями и острыми углами уцелевших частей вагонов. Грим, преследующие нас, будут напарываться на них, пока не соберут достаточную жатву, чтобы успеть пройти по своим исчезающим павшим сородичам. Это их задержит, обернувшись, говорю замершим людям. Подойдя к сестрам Зимы, перекидываю руку младшей через плечо, помогая ей и себе, заставляя отмереть обеих. Старшая командует своим людям, выводя их из оцепенения. Наша группа начинает двигаться вперед по открытому проходу, вскоре догнав фавнов. Винтер с Глиндой и другими прибывшими остаются позади, прикрывая нас. Грохот пушек паладинов, выстрелы и скрежет вместе с мелькавшим зеленым светом под конец нашего пути доносится сзади. Но я уже не обращаю на это внимания. Дневной свет на миг ослепляет после подземного мрака. Заслонив рукой лицо, проморгавшись, выхожу из тоннеля на площадь вместе с подростками. Тут же на нас обрушивается море голосов, звучавших со всех сторон, вместе с многочисленными вспышками. Дернувшись было к мечу, меня придержала Вайс, с пониманием сочувственно улыбнувшись, заставив обратить внимание на толпу за ограждением и снимки, что они делали. Заметив наш дискомфорт, вышедшая за нами Винтер с нахмуренным видом обозрела округу, после чего нас поспешили окружить солдаты, загораживая вспышки, в то время как старшие Ашни вместе с Глиндой и Пенни запечатывали проход. Доведя нас до приземлившегося на площадь Булхеда, солдаты расступились, позволяя погрузиться. На полпути к трапу я остановилась, развернувшись. За мной это вынуждена была повторить Шни, следом остальные, обратив внимание на спасенных фавнов, с которыми работали представители охраны вместе с медиками Вейла и Атласа. Всеобщий интерес к ним был ничуть не меньше, чем к нам. Печально известные террористы, многие без масок, но в узнаваемой форме. Что бы они ни совершили или не успели совершить, им придется ответить за принятые решения, сколь ошибочными бы они ни были. Фавна-лененок с одиноким рогом заметила взгляды нашей группы, обращенные на них. Трудно было уловить ее эмоции на таком расстоянии и при таком количестве людей, но она была без маски. И в ее взгляде помимо тоски о предстоящем наказании мелькнула благодарность. Вскочив с медицинской лежанки, игнорируя возмущенные возгласы людей рядом, в том числе сопровождавших солдат, она с уважением глубоко поклонилась в нашу сторону. Казалось, вспышки камер в тот момент вот-вот затмят свет солнца. «Как только приду в себя, у меня есть пара идей, как улучшить их положение». «Не волнуйся», — успокаивающе произнесла Вайс, приняв мой интерес за что-то большее, на что я промолчала. «Но только тех, кто оступился», — сурово добавила Блейк, вместе с нами наблюдая, как многие следуют примеру олененка, выражая благодарность. Все они были живы и осознавали совершенные ошибки. Простояв на трапе еще несколько секунд, мы зашли на борт, отсекая шум толпы снаружи. Расцепившись наконец с Вайс, я буквально рухнула головой вперед на незанятое сиденье, перестав себя поддерживать с помощью энергии бездны. Огромная усталость от непрерывного почти суточного сражения обрушилась на тело, тогда как глаза сами собой закрылись. Подростки, рассевшись рядом в сопровождении спутников, выразили беспокойство, но я заверила, что просто устала, и последующее время мы провели в тишине, слыша только гул двигателей Булхеда, летевшего в бикон. За место столь неприятных ощущений я могла бы отключиться от этого тела, переждав на арбитере, но это было привычно, и не шло ни в какое сравнение с ранениями всевозможными способами, полученными за все время. Когда летательный аппарат содрогнулся, приземлившись на посадочную платформу, слишком быстро на мой взгляд, я с небольшим недовольством попыталась приподняться на руках. В процессе мне помешали, перехватив, перевернув на спину и взяв на руки. Приоткрыв один глаз, я прищуренно уставилась на довольное лицо Перы, осознав себя в положении, подхваченной за ноги и за спину со сложенными руками на животе. «Это было не обязательно», — спокойно сказала, не делая попыток вырваться. Улыбка Ника стала еще шире. Она лишь отрицательно покачала головой, продолжая нести меня на руках в общежитие. Не обращая внимания на остальных подростков, наблюдавших за нами с похожим выражением лица, я подумала о том, что на подобное действие силы оставались только у Перы. С этой мыслью поудобнее устроилась на руках, облокотившись головой на грудь, прикрыв глаз и доверив свое состояние Никас в безопасной локации Академии. Я уже не видела, как кошмарик на пару с Цваем угрожающе зарычала на редких проходивших мимо студентов, потянувшихся к свиткам, и как остальные подростки обступили нас, двигаясь так до самого общежития. Примавт. Особая благодарность Сергей Атилов, Снег 0 Виц, Павел Громов и Бетя Ехотук 220. Глава 34. Ранги мастерства. Оставшуюся часть дня нас никто не трогал, давая время на прийти в себя, так же, как и последовавшую ночь. Подростки использовали это время, чтобы отоспаться и восстановить силы после весьма активных суток. Интерес проявился на следующий день, когда голодные студенты пришли на завтрак. Я также за это время позволяла телу прийти в норму, размышляя о событиях и возможных решениях. Как пример, сброс сборщиков устаревшей модели мог прорубить проход напрямую с последующим разрушением машин. Однако подходящего транспорта для последующей эвакуации стольких людей не имелось. Десантные корабли, такие как Лисит или чаще используемый мной скимитар, предназначались для Тина. На моем складе, сохранившейся после атаки на Луатехнике, имелись старые модели челноков Гринир, но они тоже не были особо вместительны, хотя и предназначались для использования во многих экстремальных условиях. Однако созданный проход не так далеко от места прорывов мог привлечь Грим, и тогда бы нас окружили. Разрыв бездны, то, что я собиралась использовать, если бы туннель с другой стороны не был расчищен, нанести рваную рану ткани пространства, перекрыв проход вырвавшейся из нее энергии бездны, вместе с тем привнеся частичку хаоса в этот мир, не щадящий ни Грим, ни других. Могли образоваться последствия самые неожиданные. Транспорт, способный без труда доставить на место в кратчайшие сроки и эвакуировать две наших команды, был предпочтителен. Идеальный вариант – Рилджик, ветеран старой и новой войны. Этот космический корабль-перехватчик для Тинна служил в широком спектре задач. В отличие от десантных кораблей, он не был оборудован маскировочной системой, но благодаря гибким, настраиваемым боевым модулем и общекорабельным системам это судно могло вести бой против практически любого противника, будь то многочисленные раи мелких истребителей или громады флагманских кораблей. Именно Рейлджик позволил мне в конце новой войны прорваться сквозь блокаду к материнскому кораблю Тау и покончить с их лидерами. С ней. Сейчас он, расконсервированный, переоборудовался для дальних вылазок и доставки материалов, способный путешествовать без солнечного монорельса благодаря реликварному приводу, потустороннему источнику энергии, позволявшему плыть по бездне, экранируя ее воздействие, он будет прыгать к точкам выхода, разведанным давно отправленными на другие планеты и астероиды дронами. Хоть мне может казаться, что это пространство, изначальная солнечная система, прыжки без разведки, ненужный риск на неопределенное время потерять Рейлджик, пока он ищет дорогу назад. А вы, оказывается, шумно повеселились, пока нас не было, насмешливо произнесла Кака. Ее команда, принимавшая участие в эвакуационной миссии, первой поприветствовала наши команды в столовой, рассевшись вокруг и таким образом отсекая любопытство других студентов, с интересом прислушивающихся. В зале присутствовало не так много людей по сравнению с учебными днями, только те, кто успел вернуться со своих заданий. Команда кофе была одной из них. Я полностью обратила внимание на разговор, так как вскоре он коснулся меня. Зажигательные танцы, еще более зажигательная ночь, а после взрывная экскурсия, наигранно взволнованно вздохнула она. А сколько фотографий наделали? Признавайтесь, специально позировали? Да, достав свиток, показала запечатленные моменты танцевальной ночи, размещенные в сети. Руби тут же в смущении укрылась капюшоном, все еще не привыкнув к повышенному вниманию к себе, тем более такому. О чем ты говоришь? Я всегда фотогенична, в противоположность ей Янг горделиво глянула на получившиеся снимки. Впрочем, тут же вернувшись к своей увеличенной порции еды, восстанавливая потраченные калории. Девы войны, богини битвы, ХМ, ничего так прозвища, с юмором уважительно покивала Кака. Вот это я понимаю, первая миссия. Не то что у нас, по поиску пропавшего пьянчуги, обнаружившегося спустя сутки у себя дома. Хотя, может ли это считаться первой миссией, пока лидер кофе всерьез задумалась над этим, имея в виду последние фразы и события ночного фестиваля, Вельвет стыдливо склонила голову, таким образом извиняясь за болтливость своей напарницы. Большинству из нас было все равно, Студентов больше занимала еда. Ее слова затрагивали разве что Руби и Рина. Последний флегматично посмотрел на них, отложив столовые приборы. «Точно, теперь я официально принцесса», — довольно пробубнила с набитым ртом Нора, изничтожая башню блинов, словно та была ее заклятым врагом. Как и с сестрами, ее реакция была прямо противоположна напарнику. Яцухаши, самый высокий подросток, переглянулся с Рином, солидарно прикрыв глаза, осознавая товарища по принятию неизбежности бытия. «Однако вы сильно рисковали», — спасая членов Белого Клыка, пытавшихся подорвать город, резко перешла на серьезный голос, ранее услышав подробности противостояния. «Намекаешь, что этого не стоило делать?» Блейк подняла хмурый взгляд с тарелки, наполненной рыбой. «Детка, ты правда думаешь, что я на стороне фавноненавистников?» Адиль подняла очки и, хитро подмигнув, притянула к себе пискнувшую от неожиданности Скарлатину. «С такой-то очаровательной зайкой в команде?» Блейк фыркнула, а после заметила ехидный взгляд напарницы. «Что, мне нужно заесть стресс после всего?» — невозмутимо произнесла, вернувшись к поеданию своей большой порции рыбы. «Ты что, только что пошутила?» На тему Белого Клыка шокированно моргнула Янг, но Белладонна уже не обращала или делала вид, что не обращает на нее внимания. «Ха, ну ладно, а если серьезно?» Перестав смеяться после того, как Вельвет удалось у нее вырваться, вновь обратилась к нам. «Ладно тех, кого силой туда затащили, но те, кто пытался вас убить, это был наш осознанный выбор», — твердо произнесла Пира. «К тому же все это послужит хорошим прецедентом», — добавила Вайс. «Студенты, будущие охотники, рискуют собой, чтобы спасти тех, кто пытался их взорвать, не говоря уже о том, что Белый Клык скатился к насильственной вербовке. Это если совет такое опубликует, фактически признав, что не сумел обеспечить должной безопасности граждан. Что на фоне всех произошедших за этот год событий выглядит скверно», — скривился Фокс. «Скорее всего, они ограничатся заявлениями о вашей грандиозной победе». «О, не сомневайся, я планирую все это обнародовать лично», — опасно сверкнула улыбкой Шни. «С небольшой помощью СМИ компании, конечно. Я надеюсь, у тебя все получится», — искренне сказала Вельвет. «И это оградит простых фавнов от вступления в Белый Клык». Вайс благодарно кивнула на подобную поддержку. «А что там наша многоуважаемая преподавательница?» Адиль повернулась ко мне. «Профессор Касси, нам, как вашим студентам, сильно интересно, что это вчера было». Вопросительно склоняю голову на бок. «Тот момент, когда под землей стало светлее, чем на поверхности, и мне действительно понадобились темные очки». «Ага». Руби победоносно вскинулась, указав пальцем на нее. Адиль усмехнулась ей, после посмотрев на меня. «Интерес чувствовался не только от членов команды Кофе, но и со стороны наших команд, менее приглушенный за счет уже некоторого привыкания к подобному». Моргнув, я отложила надкусанное яблоко на тарелку, поправив шарф. К увиденному шраму члены Кофе отнеслись с пониманием на лицах, хоть и мелькало в их эмоциях ненужное сочувствие. «Я создала портал». «Портал? Куда?» Односложный ответ не удовлетворил лидера на втором году обучения. «В какой-то вулкан», — предположила Вельвет. «Лавы не было», — отрицательно покачал головой Фокс. «Какое еще место может быть настолько ярким и горячим, расплавляя сталь?» — спросил Дайчи. «Солнце», — вновь усмехнулась Кака, поправляя очки. Она замерла, когда я протянула ладони, сложенные лодочкой, вперед, над которыми возникла небольшая иллюзия светила. «Серьезно, и вас это ни капли не удивляет?» — обернулась к членам моей команды. «К этому привыкаешь», — пожала плечами Руби, скрывая удовлетворение от ее замешательства. «Было слегка жарковато», — поддержала ее Вайс, помахав ладонью на себя. «Проявление, способное создавать порталы в той или иной форме, редкость», — мудро покивал Дайчи. «Всего пару раз мне приходилось слышать о подобном. А это вообще возможно? Известно же, что прах не работает за пределами атмосферы», — возразил Фокс. «Хотите сказать, что проявление наоборот? Ни у кого не было возможности выяснить», — развела руками Вельвет. «Наши команды к этой информации отнеслись более спокойно», — с долью снисходительности посматривая на команду Кофе. «Так, подождите», — нахмурила брови Адиль. «Но разве твое проявление не манипуляция энергией, или что-то там вроде?» Игнорируя обвинительный жест, направленный в мою сторону, соединяю ладони вместе, с тихим хлопком погасив иллюзию. «Способность манипулировать энергией открывает множество возможных форм применения», — отвечаю, не добавляя, какой тип энергии имею в виду. Это одна из них, которой давно меня научила хорошая подруга. Обсуждение возможных проявлений шло дальше, затронув силу Вельвет Скарлатины. Способность, которая, благодаря носимому ею фотоаппарату в форме оружия, позволяла запечатлеть вооружение других людей, копируя их и воссоздавая, в том числе полное понимание, как его использовать, вместе с мастерством владения. Это было одно из самых занимательных обнаруженных проявлений. Получалось, в теории, Вельвет могла использовать любое мое снаряжение, мгновенно получая доступ к нему и моему умению. О том, чтобы предоставить доступ к арсеналу и посмотреть, сможет ли Скарлатина повысить свою мощь, стоило подумать. Так как занятия не проводились из-за всеобщих миссий, студенты, пребывающие на территории Академии, были предоставлены сами себе. Только команды Рубины Сверхновой ожидали вызова, занимаясь своими делами или бездельем. Пира медитативно ухаживала за элементами доспеха своего боевого облачения, счищая грязь и отметины подземной битвы. Если не считать Аи, ее снаряжение пострадало больше всего, так как Никас постоянно рвалась в бой. Вайс связывалась с семейной компанией, чтобы уже с помощью нее повлиять на следующий выпуск новостей Вейла. Ее целью было выставить тех, кого завербовали силой, жертвами, и в общем осветить произошедшее в тоннеле, так как совет действительно ограничился похвалой в их сторону и порицанием террористов без каких-либо подробностей. Блейк, спрятавшись на верхней кровати, читала одну из своих книжек. Точнее, пыталась, так как перед глазами на месте черных букв, на фоне белых листов мелькала черно-белая униформа и маски, покрывающиеся сеткой трещин. Руби, проведя техническое обслуживание своей косы, в свою очередь лежала на своей верхней кровати, лениво листая комиксы и изредка почесывая забравшегося к ней Карги, который, повесив уши, изредка поскуливал, скучая по своей новой подруге. Янг, прохлаждаясь на улице, валялась на пологом холмике и, раскинув руки на траву, бездумно глядела в небо на проплывающие мимо облака. Тинна же, предупредив остальных, отправилась с Кимитаром на арбитер, восстановить целостность своего костюма и его защитных элементов. Вместе с ней отправилась и ее спутница, Смита, части брони которой тоже необходимо было починить. Подростки готовы были прикрыть своего лидера, договорившись сообщить, что она отбыла в город, а не на свое секретное судно, интерес к которому у самих в данных реалиях едва присутствовал. Но этого не потребовалось. Преподаватели их так и не позвали, а я вернулась под ночь с кошмариком в полностью восстановленном снаряжении. Подростки подтвердили, что их никто не тревожил, вскоре после чего все легли спать. В свою очередь Касси, как обычно, разместившись на своей постели, этим телом отдыхала, а сознанием продолжала активничать. Просматривая логи разведывательного дрона, которым Ардис следил за ситуацией с воздуха, она наблюдала за движением морды Грим, точнее, за тем, как она медленно расползалась после их ухода дальше по тоннелю. Увлекшись слежением за голиафами, рассчитывая их возможную траекторию движения, Ая не обратила внимания на тех, кому не спалось в комнате Сверхновой. Соскользнув с верхней кровати, Вайс в пижаме тихо приземлилась на пол. Стараясь издавать как можно меньше шума, она проследовала к двери, задержав взгляд на спальном месте своего лидера. Ботинки стояли у подножия, юбка висела на изголовье кровати. Вопреки этому сама их обладательница лежала на спине, укрытая тонкой простыней, под которой скрывалась остальная часть ее костюма. Вайс только покачала головой, до сих пор не понимая удобства сна в одежде с элементами брони, и вышла за дверь. Несколькими секундами позже вниз спустилась также не заимевшая сон Руби, направившись за Шни. Никто из них не заметил, как еще один уже разбуженный участник команды полузакрытыми глазами проследил за подобным ночным шествием. Бесшумно вздохнув, прогоняя остатки сна, Пира поднялась со своего места и проследовала за ними. Снаружи ночное небо, очищенное от облаков, позволяло в полной мере насладиться видом полной луны и ее сверкающих осколков. За этим занятием Руби и обнаружила Шни, поднявшись на крышу общежития. «Вайс, Руби, тоже не спится?» — слегка повернула к ней голову, облокотившись на перила. Согласно кивнув, та молча подошла к ней, присоединяясь к наблюдению за сиянием луны. «Знаешь», — задумчиво протянула Вайс, — «я ведь первоначально была совсем не рада распределению на инициации». Руби вопросительно на нее посмотрела. «В смысле, к Перри никаких претензий не было, но ты мне тогда казалась надоедливым, маленьким клопом». Руби фыркнула, вызвав улыбку Шни. Да, а к ней я еще не могла определить свое отношение. К тому же я тогда сильно рассчитывала возглавить команду, чтобы поддержать репутацию семьи. Ты ведь сама много раз заявляла, что мы лучшая команда Бикона. Это потом. А поначалу я была растеряна. Я бы, наверное, отнеслась намного спокойнее к тому, если бы лидером назначили Перу, усмехнулась она. Интересно, а как бы ты отреагировала, если бы лидером стала я? Полюбопытствовала Руби. Выскочка, перепрыгнувшая 2 года обучения, о, не сомневаюсь, я бы пребывала в ярости и наверняка попыталась оспорить твое лидерство. Обе девочки рассмеялись, представляя подобную ситуацию. Но здесь, сейчас, отсмеявшись, задумчиво произнесла Вайс, я с трудом представляю себя на ее месте. Не думаю, что смогла бы сама принять решение о спасении членов Белого Клыка в той ситуации. С тяжелым вздохом вернулась к созерцанию Луны. Но ведь мы все решили спасти и защитить фавнов, верно? Вот только первоначальный толчок совершила Ая, а мы поддержали ее. Вайс продолжала смотреть на ночное светило, пока перед глазами мелькали эпизоды подземного сражения. Если бы ее не было, то мы могли либо не остановить поезд, позволив произойти прорыву в город, либо погибнуть в туннеле, погребенные под волнами Гримм. Но ведь этого не произошло, и подобного никогда не произойдет. Развеивая мрачные мысли, Руби положила свою руку на ее, ободряюще сжав ладонь. Вайс слабо улыбнулась, тут же насторожившись, услышав позади приглушенные голоса и возню. «У вас тут пижамная вечеринка что ли намечается?» — поинтересовалась Янг, заходя на крышу вместе с чуть смущенной Перой, следом за которыми показались остальные члены команды Рубин. «Просто хотела проверить, все ли у вас в порядке», — пояснила Никас на вопросительные взгляды. «Ая?» — спросила Руби. «Она все еще спала, когда я пошла за вами. Нас вообще тоже никто не будил», — пожала плечами Янг. Блейк поясняюще указала на свои ушки, не скрытые бантом. Дальше вопросов не последовало, и пришедшие подростки присоединились к созерцанию ночного неба. «Мы ведь всех спасли», — спустя некоторое время нарушила тишину Руби. «И разделались со всеми плохишами», — согласно добавила Нора. «Со всеми ли?» — ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовалась Вайс. «Торчвик в тюрьме. Лейтенант мертв», — хмуро пояснила Блейк. «Некому возглавить остатки Белого Клыка, если вообще кто-то остался после вчерашнего. А как же твой бывший партнер? Если бы Адам был в Вейле, мы бы обязательно наткнулись на него. Или он на нас?» Янка бодряюще, прямо как совсем недавно ее сестра Свайс, обняла своего помрачневшего партнера за плечо, на что та, не приветствующая подобные контакты почти так же, как и, не стала отстраняться. «Так, значит, мы спасли гражданских, предотвратили ужасающий теракт, остановили Белый Клык. Победа?» — подытожила Сиалонг не слишком радостным голосом. «Тогда почему у нее такое?» — начала Нора. «Горькое послевкусие», — закончил за нее Рен. «Потому что в своем пути вы неожиданно натолкнулись на препятствие», — пояснила Пира с понимающей улыбкой и продолжила, когда все на нее обернулись. «Совершенно неожиданно, выйдя из-за поворота, вы обнаружили впереди огромную гору, и это привело вас в замешательство. Можно попробовать ее преодолеть, но с того места, где вы стоите, это кажется невозможным. Можно ее просто обойти, но какая-то часть вас отказывается принять подобный простой путь. Вы не можете радоваться победе, пока не решите, куда двигаться, оказавшись на распутье». Слова чемпионки Мистраля заставили остальных подростков осмыслить то, что они сами смутно осознавали. «Вызов. Так ты себя чувствовала, впервые потерпев поражение?» — сжав кулаки, со смешком спросила Янг. Пира с улыбкой пожала плечами. Вновь на крыше общежития Бикона повисла тишина, когда две неполные команды студентов, наблюдая за ночным небом, обретали решимость. Некоторые из них, глядя на разбитую луну, перефразировали мысль Пиры, что им не на гору нужно забраться, чтобы достичь Тина, а добраться до самой Луны. Они не подозревали, что в некотором смысле были абсолютно правы. Следующим утром подростки проснулись необычайно рано, в то время, когда раньше я обычно проводила спарринги с Пирой или Умбра тренировал Блейк. Ожидаемо было, что в столь ранний час ко мне обратятся с подобной просьбой. Удивило меня как то, что эта просьба исходила ото всех, так и намерение увеличить свою мощь, стоящие за этим. «Мы тренируемся, и вы уже становитесь сильней, продолжая оттачивать мастерство в своем темпе», — отметила я. «Этого мало», — решительно возразила Блейк. «Как показала практика», — согласно кивнула Вайс. «Да, «Нет ли у тебя какой-нибудь супер-супер-секретной тренировочной техники?» С загоревшимися глазами высказалась Нора под молчаливую поддержку Рина. «Я бы не была так категорична, но почему-то уверена, что в рукаве для этого у тебя что-то имеется», — уверенно постановила Янг. Руби, в свою очередь, сложив ладони перед собою, с молящими глазами глядела на меня. Моргнув, осознавая всеобщий настрой, посмотрела на Перу, которая с молчаливой улыбкой поддержки стояла за их спинами. Как я им сказала, подростки совершенствовались в проводимых тренировках, спаррингах и стычках в Вейле. Но, похоже, столкнувшись с серьезной битвой, где на кону находились далеко не только их жизни, студенты остро осознали свой текущий уровень совокупной мощи и захотели его повысить как можно скорее. Однако обычные тренировки, проводимые до этого, им не помогут в их желании. Только настоящие сражения дадут желанный опыт. Поэтому, не дожидаясь завтрака, я повела подростков, оставив спутников, в свой учебный класс и подсоединила к симуликруму. Вновь оказавшись в цифровом пространстве на огромной платформе с возвышениями, напоминавшими башни, я позволила себе в последний раз проанализировать свое решение. Жесткое, но эффективное. Вам стоит приготовиться. Так и что же это будет? Полюбопытствовала Янг, прекратив осматривать завораживающее пространство вне платформы, снарядив перчатки. «О, это будет проверкой на выносливость», — подняв руку, предположила Нора. «Или мы столкнемся с голиафами», — засверкали глаза Руби. Вместо ответа молча беру со спины посох, удлиняю и активирую лезвие, стоя напротив них, что приводит к некоторому замешательству. «Ты хочешь, чтобы мы все вместе сразились с тобой?» — в удивлении приподняла бровь Блейк. Молчаливый кивок. «Я нисколько не преуменьшаю твою силу, но, мне кажется, это будет не совсем честно», — осторожно высказалась Вайс. Даже Пира несколько неуверенно перешагнула с ноги на ногу на своем месте. «Мы множество раз спарринговались, тренировались и сражались вместе. И даже после последнего боя им казалось несправедливым текущее распределение. В действительности я никогда не билась с ними в полную силу, ограничивая свое проявление бездны. Им казалось, что они хорошо успели узнать мои повадки, стиль боя, что у них есть неиллюзорные шансы. Они ошибались. Было очевидно, что Пира возглавит атаку. За ней следовали Янг с Норой. Прямой удар копья со свистом рассекает воздух. Бросившись вперед, проскальзываю под ним, совершая круговой удар. Пира принимает его на опущенный ниже щит, Нора на молот. Янг подставляет левую перчатку, по которой скользит алое лезвие, высекая искры, правую занося для удара. Перескакиваю через него кувырком в воздухе, используя косу как точку опоры, а после обрушиваю ее на находившуюся дальше Блейк. Коса пронзает теневого клона, безвредно пройдя сквозь него и врезавшись в пол, чтобы затем ударом ногой по рукояти отправиться в полет дальше. Белладонна, при создании клона отступившая ранее на пару метров назад, с широко раскрытыми глазами едва успевает подставить перед собой меч с ножнами на траектории вращающейся косы. Искры от столкновения ослепляют ее острое зрение. Стрекот пистолет-пулеметов обрушивается сбоку. Рен пытается прикрыть ослепленную кошку. Не получается. С кувырком по низу оказываюсь рядом с Блейкой, схватив косу, наношу удар с разворота снизу вверх, отбрасывая ее назад. Тем не менее она успевает прийти в себя, вновь приняв атаку на ножны и после грациозно приземлившись на ноги. Свист рассекаемого воздуха, и уже на меня обрушивается широкое лезвие косы в обрамлении падающих лепестков роз. Крисент Роуз встречается с Кримсон Сансет. Еще раз и еще. Руби пользуется тем, что, атаковав в воздухе, она продолжает находиться там, используя каждое столкновение как толчок. Раньше для меня подобное могло выглядеть сюрреалистично. Подобная миниатюрная фигура, как у нее, с необычайной легкостью орудует громоздкой косой, используя импульс ударов, чередуя атаки с разных сторон. Этим она сковывает меня, чтобы затем внезапно исчезнуть в алом вихре, за которым последовала ледяная буря. Широким взмахом приветствую стену льда, последовавшую за ней, сокрушая ее и открывая вид на собранных подростков в линию, взявшихся за дальнобойное оружие. Протянув перед собой косу, начинаю ускоренно вращать ее, создавая алый щит, на который обрушивается шквал разнокалиберных пуль с цветными взрывами. Подростки не жалеют средств, прибавив к этому ледяные осколки. Подобный натиск заставляет отступить назад. Выстрелы и взрывы прекращаются, уходя на перезарядку, но и я не спешу атаковать, опустив лезвие. Оппоненты смотрят с любопытством, ожидая продолжения. В их взглядах читается просвечивающаяся радость и гордость от того, что сумели меня остановить. Преждевременная позиция. Прикрыв глаза на мгновение, вспыхиваю золотистой энергией, приподнявшись и опустившись, и с интересом наблюдаю за реакцией. Взгляды сменяются на настороженные. Первый реагирует Блейк с ее улучшенным слухом. Обернувшись на приближающийся шум позади, ее глаза широко раскрываются. «Берегись!» — кричит остальным в панике. Благодаря ей остальные подростки едва успевают среагировать на угрозу, бросившись в стороны. Туда, где они только что стояли, низвергаются пылающие кометы, созданные наподобие Варфрейма Эмбер Инферно. Подросткам требуется время, чтобы прийти в себя после взрывов, я им этого не даю. Броском сквозь бездну мгновенно оказываюсь рядом с поднимающейся с колена Вайс. В тщетной попытке защититься, Шни поднимает рапиру, параллельно создавая под собой глиф, чтобы уйти, но тупо замирает, наблюдая за обрубком кисти, в которую был вложен мертинестер. Следующий взмах лезвия прочерчивает алую линию, разделяя фигуру Шни надвое. Она исчезает, становясь сторонним наблюдателем в дальнейшем. Один, мой безэмоциональный голос разносится по округе. Увиденная Перой, которая едва оправилась и пыталась броситься на помощь той, заставила ее замереть. Теперь она бросается ко мне с копьем в той же позиции, что и в начале. Только теперь в ее взгляде отсвечивает неверие проявленной жесткости. Я не уворачиваюсь. Коса встречается с копьем, отводя удар в сторону. Пира ударяет другой рукой, удерживая щит, метя кромкой в грудь. Перехватываю его другой ладонью, которая начинает искриться, и становится проводником удара молний, которые через щит окутывают фигуру Никас. Она содрогается, ощущая, как электрические разряды пробуют ауру на прочность, далеко не чувствуя боль в полной мере. Пира пытается отвести щит в сторону сначала силой, затем воздействуя своим проявлением. Но ладонь держит кромку крепко, и я нейтрализую ее воздействие в пределах своей ауры. В конце концов, после особенно яркой вспышки ее отбрасывает от меня, где она приземляется дымящейся фигурой на пол, еще не поверженной, но требующей время на восстановление. Это время пытаются купить остальные, оправившись от падения метеоритов и не только. Рен вновь начинает опустошать магазины на меня, но вынужден прекратить, перенеся огонь и уходя от запущенных мной во время уклонения теневых сюрикенов, созданных из энергии. Один он пропускает, и сюрикен, вонзившись в рукав, прибивает его к башне позади. Забравшись на одну из таких возвышенностей, Руби, выждав момент, выстреливает усиленным патроном из снайперской винтовки, попадая в узор на вершине моей косы, отбрасывая ее. В это время Янг выстреливает из рукавиц назад, придавая себе ускорение, чтобы добраться до меня раньше того, как я подберу оружие. Но я не собиралась ни пытаться схватить косу, ни противостоять Сиалонг, нацеливаясь наоборот, на ее сестру. Теневой вспышкой телепортом исчезаю прямо под носом у старшей сестры, чтобы появиться за спиной младшей. Руби успевает оглянуться, но теряет косу, когда я выбиваю ее из рук. Скрытый клинок высвобождается из запястья давно отработанным рефлексом, готовый вонзиться в открытую грудь беззащитной Роуз. Паразон, универсальная отмычка и проклятый клинок, искупавшийся в крови многих моих врагов, всегда отнимавший жизнь своей цели. И хотя это только симуляция, Руби не заслуживает быть пронзенной им. Секундное замешательство, как поступить дальше, решается за меня самой Роуз, когда она вихрем срывается с места. С некоторым облегчением убираю клинок и бросаюсь в погоню, понимая, что она стремится к сестре, которая тоже бросается к ней, создаю в воздухе червоточину, пройдя через которую оказываюсь между ними. Освобожденный клинок Дакра Прайм рассекает вихрь лепестков, из которых дезориентированно выпадает Руби с порезанной аурой. Выстрелами Акликс Прайм корректирую ее полет, который оканчивается за пределами платформы. Руби с криком бросается ей на перерез сестра, но оказывается сбита брошенным мной мечом в спину. 2. Упав у самого края, лежа она беспомощно протягивает руку в направлении силуэта падающей сестры. Перестаю наблюдать за ней, когда на меня сзади обрушивается молот, объятый искрами. «Попробуй зарядить меня», — воинственно выкрикивает Нора, прежде освободив Рина. Уклоняюсь от широких, почти безумных взмахов молотом, отходя назад. В какой-то момент мою ногу обвивает черная лента, натянувшись и заставив споткнуться. Использую рывок сквозь бездну, оказываясь в безопасности. Ненадолго. Рен с Блейк открывают огонь. Переключившись на гранатомет, к ним присоединяется Нора. Используя зеркальную галерею, создаю 4 своих отражения, не имеющих физической оболочки, но способных наносить урон. Пока проекции, расходясь и взявшись за пистолеты, перестреливались с одним дуэтом, я начала сближаться с Блейк. Та, видя это, попыталась увеличить дистанцию, но созданный разрывающий шнур, зацепившись крюком за нее, наоборот, притянул ее ко мне. Белладонна пыталась остановить это, вонзив серп в поверхность, но лишь замедлила и поставила себя в неудобное положение, когда сформированные энергетические когти пронзили ее спину. 3. Пока Нора с Рином были отвлечены отражениями, на меня с ревом накинулась Янг с покрасневшими глазами и пылающими волосами. С укрепленной оболочкой принимаю на себя ее кулаки и, когда она оказывается открытой, вонзаю руки с когтями в живот. Гнев сменяется неверием, затем смирением, и, наконец, исчезает вместе с телом. 4. Сосредоточенность на этом ударе заставляет отражение исчезнуть, и Нора с Рином, с присоединившейся к ним Перой, переключаются на меня. Достаю один из пистолетов. Ранее использованный навык баллистическая батарея, который позволял накапливать произведенный выстрелами урон, высвободился весь в одной пуле, пробив ауру Лая насквозь вместе с телом. 5. За этим последовала безрассудно отчаянная атака с прыжком в воздухе. Ожидая этого, я спроецировала металлический посох Вуконга и, расширив его, замахнувшись со всей силы, встретила Нору, отправив ее назад в полет за пределы платформы. 6. Обращаю внимание на последнего оппонента. Фигура с едва опаленными доспехами стоит в твердой стойке. Щит выставлен вперед в защитном жесте, меч наложен на него, острием глядя на меня, но руки, державшие оружие, подрагивают. Во взгляде нет той решимости, которую я наблюдала на всех тренировках, в каком бы состоянии она ни находилась. 7. С пораженческой улыбкой спустя несколько секунд опустила руки Никас. И это мне не понравилось даже больше, чем безрассудство Янг с Норой. Дождавшись, когда платформа восстановится, и на ней появятся невредимые, в том числе Пира с чистыми доспехами, подростки, взъерошенные не физически, но эмоционально, я ударила посохом по поверхности. Еще, Агаин, Агаин, Агаин. Что-то отразилось в глубине меня в этом жесте, но, отбросив мимолетное ощущение, я вернулась к текущей тренировке, призванной повысить мощь студентов и искоренить вновь выявленные недостатки. Ах, как же все тело болит, со стоном Янг уронила голову на стол. Хватит причитать, ты ни царапины не получила, закатила глаза Вайс, сидя напротив с кружкой в руке, и прекрати издавать странные звуки, оглянулась на других посетителей столовой. Моральный ущерб превышает все пределы, пробурчала Сиалонг. Блейк, скажи ей. Белладонна со своего места, оторвав взгляд от книги, со скепсисом обозрела состояние напарницы.